Глава 7. «Сим-Сим, откройся!» – прошептал я, логинясь в базу данных содержимого кланового хранилища ветеранов. Интерфейс складского учета был по-военному прост и лаконичен. Никаких рюшечек и украшательств. Еще 5 минут назад хомяк нервно метался из угла в угол, ожидая решения на мою просьбу о предоставлении доступа в главные закрома клана для выкупа части трофеев за твердое золото. Стас тактично съехал, заявив, что вопрос находится не в его компетенции, и он пересылает его бухгалтеру. Ответ пришел достаточно быстро, но не от Семена Андреевича, а от самого генерала. Тот еще раз поблагодарил меня за неоценимую помощь в штурме, выразил надежду на долгосрочное сотрудничество и намекнул, что в будущем мое вознаграждение за применение высшего заклинания в клан-рейдах будет пересмотрено в сторону значительного увеличения. Пока же, в качестве дополнительного поощрения, мне выдается полный доступ лейтенантского уровня, что обеспечивает значительную скидку при выкупе предметов из хранилища. Мысленно усмехнулся. Оценили Вету работу в связке с обладателем высшего. Явно желают привязать к себе покрепче. Не хочу даже прикидывать, сколько денег они заработали с моей помощью. Пересчитывать барыш в чужом кошельке как-то не приучен. Однако превращаться в штатную отмычку клана я не собираюсь, чтобы там ветераны о себе не думали. Надо становиться на ноги и наращивать собственную силу, такую, с которой будут считаться, а не тупо использовать. Пока что именно Веты обеспечивают ту палочку, которая превращает мой ноль в сверкающий червонец. Тихий писк и открывшееся окно поискового интерфейса сообщили, что проверка завершена, и мой статус доступа подтвержден. Хвала цифровым технологиям. Происходи дело в реале, мне бы наверняка пришлось сражаться за каждый предмет экипировки с лубочным хохлом-прапорщиком, боевой хомяк которого уделает любого призрачного дракона. Так, первым делом самолеты. В смысле, транспортные средства. Где тут раздел медвежьей экипировки? Интуитивный поиск быстро выдал мне 400 с лишним доступных позиций. Да, многовато. Отсортировал по цене. Верхний диапазон уперся в 20 тысяч за предмет. Название мне ни о чем не говорили. Похоже, что нужна помощь специалиста. Кто тут у нас в медведях шарит? Кроме Дроздова, на ум приходил только Эрик. Заслал ему приват с описанием проблемы и просьбой посоветовать шмот для гумунгуса. Эрик ведь, как истинный фанат, своего беттера одевал с любовью, трепетно выбирая каждый предмет экипировки. Вот и прислушаемся к мнению профи. Ответ пришел почти мгновенно. Эрик находился в караулке, в группе усиления и просто изнывал от безделья. «Супер, конечно, помогу, не вопрос. Тебе в какой клан-хран допуск дали?» Я слегка подвис. «Что значит «какой»?» «А что, их больше одного? Лейтенантский доступ у меня?» «Ясно, значит, до раритетного шмота включительно. Артефакты эпики в закрытой части кланхрана. Жаль, но тоже неплохо. У меня и такого нет. О, посмотри, и для моего броника кое-что. Нужна вуаль истинного зрения. Позволяет маунту засекать противника в невидимости, причем дальше, чем игрок с аналогичным бафом. И подковы Пегаса увеличивают скорость на 15%. Еще глянь...» «Эй, погоди!» Мы с хомяком возмутились одновременно. «Что за фигня? Такая корова нужна самому!» «Ты к теме вернись, гумунгуса оденем, а уж потом раздача слонов. По результату. Что моему Мишке брать-то?» «Как с деньгами?» – уточнил Эрик. «Деньги есть». «Тогда бери комплект Винни-Пуха, все, что найдешь. Там 6 предметов, лапы у тебя уже есть. Из доступного это самые понты». «Остальное уже в других весовых категориях, и в основном без права передачи, но у дроп, то бишь». Так, вбиваем в поиск «Винни-Пур», 9 предметов. Убираем дубли, остаются 4. Шлем, наплечники, некое подобие кирасы и стальных сапог. Боюсь даже думать, что это за лунный Винни-Пур и как он выглядит. Стоимость предметов от 3 до 6 кусков. Ну-ка... Открыл параллельно площадку аукциона. Сверил цены. Хм, реально, у Ветов все дешевле. Процентов на 10, минимум. Хоть сейчас выкупай на весь миллион и перевыставляй добро на аукционе. 100-200 тысяч поднять реально. Легкие деньги. Но это будет, конечно, хамство. С жуткой потерей доверия и репутации. Нет, нам такого не надо. Отвесил хомяку подзатыльник, чтобы не смотрел на меня глазами котика из мультфильма. Бегло пробежавшись по статам и на секунду позавидовав собственному медведю, выкупаю предметы. Надо отыскать еще бронештанишки, 4 серьги, 2 цепочки и что-то на зубы, типа страшненьких вставных челюстей из магазина для инфантильных взрослых. После мозгового штурма на пару с Эриком все предметы были найдены, за исключением челюстей. Их пришлось брать на аукционе, 18 кусков, но зубки того стоили, от первого резца до последнего клыка. Мифриловые клыки пожирателя плоти. Класс предмета – эпический. Тип оружия – только для боевого маунта. Урон – 96-117. Скорость – 2,9. Прочность – 230 из 230. Эффект – дырокол. 20% шанс нанесения урона с полным игнорированием брони противника. Эффект – пожиратель. В случае, если смертельный удар противнику был нанесен маунтом, то часть туши убитого существа поглощается и восстанавливает 25% жизни обладателю предмета. Носи, Мишка, ты теперь хищник, неэстетичный пожиратель плоти. Надеюсь, эффект будет чисто визуальный, и гумунгусу не придется чавкать всякую гадость. О заказах Эрика тоже не забыл. Вуаль, к сожалению, была лишь одна. Пришлось отдать воину. Хотя мой хомяк и строил хитрую рожу, на что-то явно намекая. А вот наборов подков Пегаса оказалось 2. Помимо бонуса к скорости, впрочем, пока еще не особо чувствительного, они обладали солидной добавкой к хитам, плюс 170 единиц. Взял оба. Надеюсь, у кладовщика не возникнут вопросы о количестве лап у моего медведя. Все, гумунгус упакован. Причем на порядок круче хозяина. Его характеристики сейчас выглядели более чем достойно. Ездовой маунт гумунгус, красный медведь. Уровень 26, сила 185, броня 140, телосложение 95. Атака лапами – 77-91. Атака клыками – 127-162. Скорость – 17 км в час. Ездоков – 2. Грузоподъемность – 925. Специальные возможности – броненосец, оруженосец, грузчик 2 уровня, извозчик. Мишка превратился в более чем грозную силу. Впрочем, отнюдь не на халяву. 7000 долларов и в реале могут сделать из хиляка очень опасного типа с бронежилетом, дробовиком и 2 пистолетами за поясом. Добавим в смету пару десятков оплаченных уроков тактики и стрельбы, и ботан, которого раньше не чморил только ленивый, превращается в потенциального брейвика. И это ботан, а у нас боевой маунт, изначально заточенный под убийство. Понимать надо. Так, пора и о себе подумать. Хотя стоп, у меня же теперь детский сад на шее, и их тоже надо подтягивать по уровням. Глянул в настройках гильдии. Кирилл 13-го, а Лена, оказавшаяся рейнджером, 11-го уровня. Покопавшись в мешке, отыскал для Роги кнут, выбитый мною вечность назад, еще в персональном данже. Отличная вещица. Хорошо, что клапу в свое время не отдал. А ведь была такая мысль. Не зажал, а тупо замотался. Дальше мысленно выделил ребятам по 10 штук на экипировку. Вытирая слезы рыдающему хомяку, клятвенно пообещал, что шмот идет в аренду с возвратом. Потом все ляжет в клановое хранилище. Чтобы окончательно успокоить хлюпающего носом грызуна, установил клановый налог в 10%. С любого лута или операции продажи будет удерживаться 10-я часть в казну клана. Правда, пока что от этого буду страдать лишь я сам. Ну, какой дроп на 10 уровне? Впрочем, доступ в казну есть только у меня. Хех. Все. Вот теперь точно моя очередь. Первонаперво хочу эликсиров, пожирнее и погуще. Однако и тут затаилась проклятая птица Абламинго. Мензурки у ветов хранились отдельно, и к клан-храну отношения не имели. Просить доступ еще и в алхимический склад я не стал. Не нужно собственными руками добавлять камни в груз обязательств перед дружественным, но все-таки чужим кланом. Переключился на аукцион. Тут выбор был, хотя откровенно раритетных вещей типа эссенции неизвестного умения не наблюдалось. Подумав, взял 4 элика с единицами талантов и 20 на повышение характеристик. Почти 3-недельный запас, учитывая время отката. 18 тысяч в минус, но правильность поступка даже не обсуждалась. Легкий перезвон и едва заметно дрогнувшая сумка подтвердили получение заказа. Тут же выпил 2 мензурки – мята и лайм с медом. Единицу таланта вложил в то, на что давно точил зубы, но, скрипя сердцем, откладывал в пользу боевых умений. Групповых телепортов у рыцаря, как и у некроса, не было, но вот расширенный персональный, позволяющий утащить с собой пета и маунта, появлялся уже на 50 уровне. Наконец-то я стану обладателем такой вот позитивной шняги. Не придется больше бросать петов в донжионах. До сих пор мой хомяк хватался за свое жабье сердце, вспоминая раскачанную, увешанную честно подсмотренными обилками пантеру. Ту самую, что я был вынужден оставить в персональном данже. Единичку характеристик привычно закинул в интеллект. Тут я не заморачивался и по-прежнему делил все полученные поинты между интеллектом и духом в соотношении 2:1. Текс, что у нас дальше? Поначалу стоит все же определиться с суммой, которую я хочу потратить. Если честно, это стоило сделать еще до того, как купил первый предмет. Ну да ладно, задним умом все крепки. Буду танцевать от обратного. Миллион разбивать не хочу. Сумма с 6 нулями, как и одинокая крупная купюра в кошельке, не позволяет себя потратить на всякую мелочевку, отчаянно сопротивляясь размену. Еще 50 надо оставить на оперативные расходы. Они будут, вижу уже сейчас. Итого, минусуя из остатка, получаем искомую сумму. Арифметика 3-й класс, условно-бесплатной российской школы. Получалось около 80 штук. Почти как медведю. Ага. Что из имеющего шмота стоит сохранить? Честно говоря, если отталкиваться от суммы, запланированной на покупку, менять надо все. Со времен турнира у ветов в моей экипировке ничего не изменилось. Оценили ее в свое время в 6 штук. Сравним с 80. Испуганно ахнем. Прикроем рот ладошкой и осядем на 5-ю точку. Экстаз. И все-таки скипетр темного пламени, корону повелителя и боевой щит Янгура менять я пока был не готов. Точнее, корону не продам вообще никогда. Это уникальный инструмент для специфических задач. Но вот таскать ее постоянно совсем не обязательно. Так что в случае адекватной замены новую башню можно будет и прикупить. Всю свою бижутерию сразу в клан Хран. Пока что в этой роли выступает тумбочка в моих апартаментах. Не камильфо, но своего помещения у клана еще нет. Бомжуем-с, господа. Переключился на поисковик по складу, указав только класс «Рыцарь смерти» и запустил поиск с сортировкой по цене. Текс, 3000 результатов. Причем цены на самое сладкое мило улыбаются с отметки в 30 тысяч. Да, этак я опять куплю несколько топовых предметов, а остальные слоты придется забивать бюджетным ширпотребом. Впрочем, у этой стратегии есть и свои плюсы. Ведь в прошлый раз я поступал именно так. Еще раз покрутил в голове оба варианта и решил все же брать самое крутое из доступного. Альтернатива как-то не особо впечатлила. Скупить шмот классом пониже, чтобы вскоре упереться в проблему, что потраченные 8 кусков вечно зеленых уже не обеспечивают желаемого преимущества, лучше уж сейчас возьму пару ядрен батонов, которые заменю в далеком будущем на арты и эпики. Т. Итак, вернувшись к запланированному шаблону, мой главный козырь – пятое. Значит, сортируем результат выдачи по эффекту – увеличение уровня призываемого существа. Ага, кто бы сомневался. Самые плюшки выдают ущербным в этом плане рыцарям смерти. Я чё? Я ничего. Бедный несчастный рыцарь смерти со слабеньким петом. Дайте-ка мне бонусов на моего покемона. Да побольше. Высунув от усердия языки, мы с хомякоидом стали рассматривать предлагаемый товар. Заодно запустил идентичный поиск на аукционе. Добра там на порядок больше, но и цены уже не столько улыбались, сколько нагло скалились. Вскоре выцепил убер-плюшку номер уно. Стальные сапоги ренегата. Класс предмета. Уникальный. Эффект. Броня плюс 110. Интеллект плюс 25. Сила плюс 25. Эффект. Регенерация маны ускоряется на 4%. Эффект. 50% шанс, что поднятое существо сохранит одно из своих специальных умений. Эффект. Уровень поднятого существа увеличивается на 7. Эффект. Отношения со светлыми расами ухудшаются на 1 уровень. Эффект. Отношения с темными расами улучшаются на 1 уровень. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти. Ограничение по расе. Только светлые. Упс, это же мой размерчик. Как на заказ делали. Правда, 31 тысяча желтяков. Мамочки, это же 3 штуки баксов. Меняю 30 грамм резаной бумаги на несколько тысяч строк программного кода. А впрочем, какого, блин, кода? И при чем тут доллары? Когда я уже отброшу привычку переводить все в баксы? Это как эмигрант в новой стране. На первых порах все цены по привычке пересчитывает в рубли. То хватаясь за голову, то радостно потирая руки. Нет, это не наш путь. Деньги не должны лежать мертвым грузом. Пусть работают, приумножая мой опыт и добычу. Поехали дальше. Следующим интересным предметом оказался нагрудник. Тоже с ограничением только для рыцаря смерти. А впрочем, некросы тяжелую броню носить не в состоянии. Да и не даст им никто таких бонусов по подъему. Итак, пугающая своим видом броня. Нагрудник из костяка Назгула. Класс предмета. Уникальный. Эффект. Броня плюс 210. Мана плюс 250. Жизнь плюс 250. Сопротивление всем видам магии плюс 10%. Эффект. В случае, если одевшего нагрудник атаковали колющим оружием, существует 15% шанс получить критический удар. Эффект. В случае, если жизнь владельца падает ниже 20%, аура страха накрывает все существа в радиусе 10 шагов, парализуя их на 2,5 секунды. Эффект. Уровень поднятого существа увеличивается на 6. Эффект. Получая урон, осколки кости летят во все стороны, травмируя противников в радиусе 3 шагов, нанося 40 единиц повреждений. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти. Крутил я статы так и этак, смотрел другие предметы, и все же убедился, что из доступного данный нагрудник самый понтовый. Берем. Минус 35 кусков. Смахнул пот со лба. Раньше мне не приходилось тратить такие суммы. Да еще с такой скоростью. За час слил уже порядка 15 тысяч баксов. Мрак просто. Впрочем, легко пришло, легко ушло. Замков еще много. Хе-хе. Присмотрел я еще один браслетик. Добавлял он достаточно скромные. Плюс 3 к уровню пета. Но так как относился к ювелирке, то армия некросов подключалась к ценообразованию и раздувала стоимость до небес. Ладно, потерплю пока. Тем более, что у меня денег осталось всего ничего. Что я там про ширпотреб говорил? Следующие 2 часа я провел в образе скупого рыцаря, аккуратно подбирая недостающие предметы экипировки среднего сегмента. Да, надолго их не хватит, буду постепенно заменять. По мере доставки заказов сумка ощутимо тяжелела. Наконец, с закупками было покончено. Остатки средств были размазаны тонким слоем по многочисленным слотам одежды и украшений. Фух, баста. Переоделся, попрыгал. Особо не скреплю и не звеню, несмотря на 60 кило железа и еще 30 килограмм всякой рухляди в сумке. Спасибо игровой механике. Со своим уровнем силы вес до центнера я не ощущаю. А вот дальше начинается перегруз. Так, почти готов. Кинул сообщение Кириллу, предупредил, что иду добивать квест на сутки двое. Если что, буду доступен в привате. Предупредил о содержимом тумбочки, попросил присмотреть за Леной, взять ее в группу, прикупить бафов пожирнее и начать качаться. Спустился по коридорам замка в портальный зал, по дороге испугав кого-то из женщин и дважды заставив нервно вздрогнуть воинов стационарных патрулей, щедро расставленных на ключевых точках. Все и так на нервах, хоть уровень угрозы снижен до желтого. Но череп расслаблять булки не дает, рвет и мечет. А тут фигура с пожелтевшими костями торчащих ребер. На грудной пластине пульсирует мраком крохотный осколок темного алтаря, а голову венчает черная корона повелителя мертвых. Ну да, я же говорил, что нагрудник малость неэстетичный. Вот и украсил его давно сберегаемым украшением, заняв один из трех возможных слотов улучшений и заодно значительно усилив силу кастуемых темных заклинаний. В приличном обществе доспех надо будет снимать, не стоит плодить заик. Шустро договорился о телепорте в небольшой городок, находящийся километрах в 100 от замка. Его название мне ни о чем не говорило, выбор был абсолютно случайен, методом слепого тыка пальцем в карту. Бум! Прыжок. Особо не осматриваюсь. 3 минуты на переговоры и следующий телепорт к ближайшему городку. Через четверть часа, сделав 6 прыжков и став беднее на 150 монет, я завершил операцию по рубке возможных хвостов и оказался на уже знакомой мне площади в изначальном городе. Еще при прошлом визите я заприметил солидную вывеску, своей монументальностью соперничающую с соседними банками. Ювелирный дом Трора. Страшно представить, сколько стоит содержать такое здание на первой линии главной площади столицы. Тяжеленная и массивная дверь подалась неожиданно легко. Крутанулись шестеренки, плавно опустились противовесы. Нужно ли говорить, что работало все без скрипа? А вместо тривиального колокольчика меня поприветствовал удар миниатюрного золотого молота по серебряной наковальне. Сакральный смысл всего действа я понял, когда увидел юного помощника-ювелира, поставленного встречать гостей. Гном. Первый встреченный мной гном в этом мире. Мы одновременно замерли, рассматривая друг друга. Гном с удивлением взирал на светлого эльфа в городе Дроу. Глаза его расширились, когда он оценил мой дружественный статус и печать Дома Ночи. Стоило ему перевести взгляд на осколок алтаря, как нано-ювелир вообще выпал из реальности. «Уважаемый», — я легонько потрепал гнома по плечу, — «как бы мне увидеться с господином Трором?» А вздрогнув, тот окончательно пришибленным взглядом посмотрел на меня. «Патриарх давно уже никого не принимает». Оценив мою удивленно приподнятую бровь, гном зачастил. «Но я узнаю, может быть, для вас он сделает исключение». Мелкий умелся, а я остался ожидать в раздумии. Кого же это я возжелал увидеть? Мне вообще-то ювелир нужен, а не почтенный дедушка семейства Троров. Реальность, как всегда, отличалась от фантазий. Почтенный дедушка оказался насупленным здоровяком, по меркам гномов, конечно. Гипертрофированные мышцы подошли бы скорее кузнецу, чем ювелиру. Прищуренные глаза глядели, как сквозь забрало шлема. Висящая на стене массивная секира намекала на богатое боевое прошлое. Покерфейс Трор держал хорошо, хотя и узрел явно побольше проводившего меня привратника. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Слушаю тебя, юный эльф!» «Здравствуйте, уважаемый Трор. Не буду отнимать ваше драгоценное время и сразу перейду к делу. Мне удалось раздобыть несколько предметов, позволяющих создать походный алтарь. К сожалению, сам я не владею достаточными навыками, поэтому обратился в лучшую мастерскую города. Вы могли бы мне помочь?» Брови гнома все же дернулись. Ты смог достать предмет, которым достаточно долго владел Светлый Бог, и хочешь изготовить малый алтарь? Или...» Тут он позволил себе добавить в голос капельку иронии. «У тебя завалялись святые мощи, позволяющие создать большой рейдовый алтарь». «Не совсем», — ответил я, доставая из сумки два темных осколка. Гном дернулся, неуловимым движением схватил со стола какой-то документ и набросил его сверху на камни. Затем поднял руку к потолку и отпальцевал сложный сигнал. С едва слышным стуком захлопнулись скрытые бойницы. «Непрост, патриарх. Ох, непрост». Прислушавшись к чему-то и удовлетворенно кивнув, Трор убрал лист и нежно провел чуткими пальцами по граням камней. Пробормотал, извиняясь. «Простите меня, уважаемый Лаид. Формально наш клан принадлежит к Светлой Ветви, хотя кому там поклоняться толком непонятно. Церковники исправно принимают наше золото, но на просьбу посвятить хотя бы один храм богу кузнецов и ювелиров твердят одно и то же. Нет божественных артефактов нужной силы. И это при том, что недавно добытое сердце плененного бога они использовали для призыва в светлый пантеон Асклепия. Бога врачевания! Асклепия! Мать его так! Дали же родители имечко!» Я согласно кивнул головой, впитывая ценную информацию. «Вообще, раз уж влез в божественные разборки, то надо держать нос по ветру и разобраться в теме максимально глубоко. Знать все мелочи, от имен и задач богов пантеона до размера бюста Афродиты, ежели таковая присутствует в нашем мире». Гном к тому времени уже перекатывал камушки по ладони, придирчиво осматривая их, анализируя неизвестные мне параметры. «Делает спектральный анализ отраженного света или просто любуется? Не удивлюсь ни первому, ни второму». «Очень сложная и ответственная работа. Нужен ювелир уровня прославленный мастер. В городе таких только трое». «Цену набивает гад». Аккуратно парировал. «Да, очень надеюсь, что один из них – это вы. Впрочем, хвала порталам, ничто не помешает мне перенестись в обитель истинных мастеров, столицу Подгорного Королевства». Гном вскинулся, напускная невозмутимость покинула его окончательно. «Да у вас их там либо отберут, причем вместе с головой, либо устроят молитвы и песнопения, параллельно ведя подковерную борьбу. Кому из мастеров достанется заказ? Не так часто прославленному мастеру перепадает заказ, позволяющий увеличить уровень ювелирного искусства». Я улыбнулся. Спалился кирконосец. «Вот видите, уважаемый патриарх, мы оба кровно заинтересованы в том, чтобы заказ достался именно вам. Правда, мои финансы на исходе. Затраты на добычу осколков были невообразимо велики, но учитывая, какую пользу принесет работа над артефактами вам лично, я готов выбрать исполнителем именно вас за скромный откат в виде 100 тысяч золотом». Гном опешил и ошарашенно замер. «А что, ломаем шаблон? А то выставит сейчас цену от всей широты подгорной души». Наконец патриарх пришел в себя. Хлопнул по столу и громогласно захохотал. «Ох и шутник вы! Ох, шутник! А я чуть было не поверил! Хотел уж гнать наглеца!» С намеком и легким нажимом в голосе выдал гном. Пришлось улыбаться и поддерживать реноме юмориста. Трор открыл створку массивного секретера, где вместо бумаг и пишущих принадлежностей размещался небольшой бочонок чего-то явно алкогольного. Постучав пальцем по пузатому боку, озабоченно прислушиваясь к звонкому эху, патриарх нацедил 2-литровые кружки и со стуком припечатал их к столу. «Выпьем же малую чашу гномьей особой. Не дело обговаривать 200-тысячный заказ на сухую». Я поперхнулся. «Э, уважаемый, мне не нужны алтари из чистого золота. Наоборот, сделайте их полегче и как можно незаметней. Чуть ли не треножник для костра. А то каждый встречный поперечный будет совать свой длинный нос и интересоваться, что же это такое. Так что давайте каждый останется при своих. Я получу алтари, а вы Бесценный опыт. Теперь уж возмутился гном. «Я не делаю шампуров, я ювелир, и уж тем более не работаю бесплатно». А впрочем, взгляд Трора затуманился, затем хитро заблестел. «На вас, уважаемый Лаид, печать неназываемого. Значит, вы встречались с ним, а уж наличие осколков вообще говорит многое, особенно гному с моим жизненным опытом». «Хорошо, я готов выполнить заказ совершенно бесплатно, если вы принесете мне маленькую мензурку с кровью павшего». Настала моя пора ошарашенно вскинуться. «Побойтесь Бога, не думаю, что неназываемому понравится идея, что его кровь раздают кому попало в попытке сэкономить жалкие 10 тысяч золотых». Вот так весело и непринужденно мы провели следующие 2 часа. Под конец, уже будучи заметно навеселе, ударили по рукам, сойдясь на цене в 60 кусков. Много, черт побери, много. Подписал контракт, выдал половину суммы в задаток, и гном, многообещающе подмигнув, полез в закрома секретера за седой от старости бутылкой. «Драконья слеза! 40 лет выдержки!» Гордо прокомментировал Трор, аккуратно вытаскивая плотно притертую пробку. Бахнули помахонькой. Ух, реально слезу вышибает. Градусов 120, не меньше. Гном был доволен эффектом. Заодно продемонстрировал юному Абултусу, как правильно закусывать. Опрокинув чарку, он взял с принесенного молодой гнома и подноса пузатую сосиску. Другой рукой вытащил щипцами из камина уголек и поднес его ко рту. Выдох, и спиртовой выхлоп от драконьей слезы вспыхивает загадочным зеленым пламенем, почти моментально прожаривая сосиску и наполняя помещение запахами немецкой пивной. «Драконье дыхание!» – гордо прокомментировал гном. «Доску в палец толщиной прожигает, если тренироваться, конечно!» Впечатлил меня сивобородый. Впечатлил. На выполнение заказа Трор запросил неделю, сетуя о нехватке редких компонентов, за которыми придется летать в непонятные дали. Расстались мы почти друзьями. Слегка покачиваясь, я вышел из ювелирного дома. «Так, надо прийти в себя. Накачал таки седобородый. Разыщу-ка я кафешку, где можно заказать самый крепкий в городе кофе, и повнимательней изучу карту города». Следующим пунктом моей программы было посещение гильдии наемников. В мертвые земли я намеревался идти не один, а с подпиской. Завтра, уже завтра я надеялся увидеть стены легендарного первого храма.